Костюм, по-видимому, придуман, но сходство изумительное. Я как будто вижу свою мать такой, какой она была в 1830 году. Графиня заказала этот портрет в отсутствие моего отца. Она, вероятно, думала сделать ему приятный сюрприз, но отцу портрет почему-то не понравился, и даже мастерство живописца не могло победить его антипатии. А ведь это, как вы сами видите, одно из лучших произведений Леопольда Робера. Правда, между нами говоря, господин де Морсер, один из самых ревностных пэров, заседающих в Люксембургском дворце, известный знаток военного дела, но весьма посредственный ценитель искусства. Зато моя мать понимает живопись и сама прекрасно рисует. Она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно реже попадалось на глаза отцу. Его портрет кисти Гро я вам тоже покажу. Простите, что я передаю вам эти домашние мелочи, но так как я буду иметь честь представить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы невзначай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он пагубно действует на мою мать. Когда она приходит ко мне, она не может смотреть на него без слез. Впрочем, недоразумение, возникшее из-за этого портрета между графом и графиней, было единственным между ними. Они женаты уже больше 20 лет, но привязаны друг к другу, как в первый день. Монте-Кристо кинул быстрый взгляд на Альбера, как бы желая отыскать тайный смысл в его словах, но видно было, что молодой человек произнес их без всякого умысла. «Теперь, граф, — сказал Альбер, — вы видели все мои сокровища. Разрешите предложить их вам, сколь они не ничтожны. Прошу вас, будьте здесь как дом. Чтобы вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину де Морсер. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для меня сделали, и о вашем обещании меня посетить. Мои родители с нетерпением ждут возможности поблагодарить вас. Я знаю, граф, вы человек пресыщенный, и семейные сцены не слишком трогают Синдбада-морехода. Вы столько видели. Но примите мое предложение и смотрите на него как на вступление в парижскую жизнь. Она вся состоит из обмена любезностями, визитов и представлений». Монте-Кристо молча поклонился. Он, по-видимому, принимал это предложение без радости и без неудовольствия, как одну из светских условностей, исполнять которую надлежит всякому воспитанному человеку. Альбер позвал своего камердинера и велел доложить графу и графине де Морсер о том, что к ним желает явиться граф Монте-Кристо. Альбер и граф последовали за ним. Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит, который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, какое владелец дома придавал этому гербу. Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его. «По лазоревому полю 7 золотых мерлеток, расположенных снопом. Это, конечно, ваш фамильный герб, виконт?» — спросил он. «Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами и поэтому кое-как разбираюсь в гербах, я плохой знаток геральдики, ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана, и, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос». «В нем нет ничего нескромного», — отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. «Вы угадали. Это наш герб, то есть родовой герб моего отца. Но он, как видите, соединен с другим гербом. Серебряная башня в червленном поле — это родовой герб моей матери. По женской линии я испанец, но род Морсеров французский, и, как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции». «Да», — сказал Монте-Кристо, — «это и показывают мерлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправлявшиеся на завоевание Святой Земли, избрали своим гербом или крест, знак их миссии, или перелетных птиц,

который она накинула на голову. Но ему показалось, что голос ее дрожит. Благоуханию роз и гелиотропов, наполнявших жардиньерку, примешивался острый и едкий запах нюхательной соли. И в самом деле... Альбер с беспокойством заметил, что флакон графини вынут из шагреневого футляра и лежит в одной из плоских ваз, стоящих на камине. «Вы больны?» — воскликнул он, подходя к матери. «Вам стало дурно, пока я уходил?» «Нисколько, Альбер. Но все эти розы, туберозы и померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда настали жаркие дни. В таком случае их надо вынести?» — сказал Морсер, дергая шнур звонка. — Вам в самом деле не здоровится. Уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны. — Очень бледна? — Это вам к лицу, но мы с отцом испугались. — Отец сказал тебе об этом? — быстро спросила Мерседес. — Нет, но он сказал вам самой, помните? — Не помню, — сказала графиня. Вошел лакей. Он явился на звонок Альбера. «Вынесите цветы в переднюю», — сказал виконт. «Они беспокоят графиню». Лакей повиновался. Пока он переносил цветы, длилось молчание. «Что это за имя?» «Монте-Кристо», — спросила графиня, когда лакей унес последнюю вазу. «Фамилия? Или название поместья? Или просто титул?» «Мне кажется, это только титул. Граф купил остров в Тосканском архипелаге и, судя по тому, что он говорил сегодня утром, учредил командорство. Вы ведь знаете, что это принято относительно ордена святого Стефана во Флоренции, святого Георгия в Парме и даже для Мальтийского креста. Впрочем, он и не чванится своим дворянством, называя себя случайным графом, хотя в Риме все убеждены, что он очень знатный вельможа. «У него прекрасные манеры», — сказала графиня. «По крайней мере, так мне показалось в те несколько минут, что я его видела». «О, его манеры безукоризнены. Они превосходят все, что я видел, наиболее аристократического среди представителей трех самых гордых дворянств Европы — английского, испанского и немецкого». Графиня задумалась, но после короткого колебания продолжала. «Ведь ты видел, дорогой? Я спрашиваю, как мать, ты понимаешь? Ты видел графа Монте-Кристо у него в доме? Ты проницателен. Знаешь свет. У тебя больше такта, чем обычно бывает в твоем возрасте. Считаешь ли ты графа тем, чем он кажется?» «А чем он кажется?» «Ты сам сейчас сказал, знатным вельможей». «Так о нем думают?» «А что думаешь ты?» «Я, признаться, не составил себе о нем определенного мнения. Думаю, что он мальтиец. Я спрашиваю не о его происхождении, а о нем самом как о человеке». «А, это другое дело. Мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда или Лару или Вернера, словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишенный наследия своих отцов и вновь обретший богатство силою своего предприимчивого гения, вознесшего его выше законов общества». «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что Монте-Кристо — остров на Средиземном море без жителей, без гарнизона, убежище контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать? Может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство?» «Это возможно», — сказала графиня в раздумье. «Но контрабандист он или нет?» — продолжал Альбер. «Во всяком случае, граф Монте-Кристо — человек замечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостиных. Не далее, как сегодня утром у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шато Рено». «А сколько ему может быть лет?» — спросила Мерседес, видимо, придавая этому вопросу большое значение. «Лет 35, 36. Так молод? Не может быть.